Часть первая. Глава первая. Капитан Рокфинет. 22 марта 1718 года, в четверг, на третьей неделе Великого Поста, около 8 часов утра, на том конце нового моста, который выходит на школьную набережную, можно было видеть осанистого молодого дворянина, верхом на прекрасной испанской лошади. Он так прямо и так твердо держался в седле, точно его поставил тут часовым сам начальник полиции мессир Вуае д'Аржансон. Он уже около получаса провел в ожидании, с нетерпением поглядывая на часы башни Самаритен, когда, наконец, с удовлетворением остановил свой взор на человеке, который, выйдя с площади Дофин, повернул направо и двинулся в его сторону. Тот, кто имел честь привлечь таким образом внимание всадника, был дородный молодец, 5 футов 8 дюймов ростом, без парика, с чащей, тронутых проседью черных волос, наполовину в штатском, наполовину в военном платье, с бантом, который первоначально был пунцовым, но под действием дождей и солнца стал оранжевым. Он был вооружен длинной шпагой, висевшей горизонтально и нещадно бившей его по икрам. На голове у него была шляпа, которую, по-видимому, когда-то украшали перо и позумент, и которую, вероятно, в память о былом великолепии ее владелец так заламывал на левое ухо, что, казалось, она лишь чудом держится в этом положении. На вид этому человеку было лет 40-45. Он шел в развалку, никому не уступая дороги, одной рукой подкручивая ус, а другой подавая коляскам знак «проезжать». И в его лице, походке, осанке, словом, во всей стати сквозила такая беспечная удаль, что всадник, следивший за ним глазами, не мог удержаться от улыбки и проговорил сквозь зубы: «Кажется, это то, что мне нужно». Придя к этому выводу, молодой человек направился прямо к вновь прибывшему, явно намереваясь с ним заговорить. Тот, хотя и не знал всадника, но, поняв, что зачем-то ему понадобился, тотчас остановился напротив башни Самаритен и, выставив правую ногу в третью позицию, одну руку положив на эфес шпаги, а другой, подкручивая ус, стал ждать, что скажет незнакомец, ехавший ему навстречу. В самом деле, как и предвидел человек с оранжевым бантом, молодой вельможа остановил коня перед ним и, прикоснувшись к шляпе, сказал: «Сударь, по вашей внешности и осанке я решил, что вы дворянин. Не ошибся ли я?» «Нет, черт возьми, сударь», — ответил тот, к кому был обращен этот странный вопрос, в свою очередь коснувшись рукой шляпы. «Поистине, я очень рад, что моя внешность и моя осанка так красноречиво говорят за меня, ибо если вы соблаговолите обращаться ко мне по званию, которое мне принадлежит, то можете называть меня капитаном». «Весьма счастлив, сударь, что вы военный», — снова кланяясь, сказал всадник. «Это внушает мне еще большую уверенность, что вы не способны оставить порядочного человека в затруднительном положении». «Милости прошу, если только этот порядочный человек не хочет прибегнуть к моему кошельку, потому что, признаюсь вам со всей откровенностью, я только что оставил последние кю в кабачке на пристани Де-Ля-Турнель». «Речь идет отнюдь не о вашем кошельке, капитан. Напротив, поверьте, мой кошелек в вашем распоряжении». «С кем имею честь говорить?» — спросил капитан, явно тронутый этим ответом. «И чем я могу быть вам полезен?» «Меня зовут барон Рене де Валеф», — ответил всадник. «Простите, барон», — прервал его капитан, — «но, помнится, я знавал во времена фландерских войн одну семью по фамилии де Валеф. Это моя семья, сударь, ведь я родом из Льежа». Собеседники снова раскланялись. «Итак, да будет вам известно, — продолжал барон де Валеф, — что шевалье Дарманталь, один из моих близких друзей, этой ночью вместе со мной затеял ссору, которая должна кончиться сегодня утром дуэлью. Наших противников было трое, а нас только двое. Поэтому я с утра отправился к маркизу де Гас и графу де Сюржи, но, к несчастью, ни тот, ни другой не ночевали дома, а так как дело откладывать нельзя, поскольку я через 2 часа уезжаю в Испанию, и нам во что бы то ни стало нужно найти секунданта, вернее, третьего участника, то я встал на новом мосту с намерением обратиться к первому проходящему дворянину. Вы прошли, я к вам обратился. И прекрасно сделали, клянусь Богом. Вот вам моя рука, барон, я к вашим услугам. А скажите, пожалуйста, на какой час назначена встреча? На половину десятого утра. Где она должна состояться? У ворот Майо. Черт возьми, нам нельзя терять времени, но вы верхом, а я пеший, как же мы это уладим? Есть одно средство, капитан. Какое? Окажите мне честь, сядьте сзади меня на круп. Охотно, барон. Только предупреждаю вас, моя лошадь немного горяча, — прибавил молодой вельможа с легкой улыбкой. — О, я это вижу, — сказал капитан, отступая на шаг и бросая взгляд знатока на благородное животное. — Если не ошибаюсь, ее родина где-то между Гренадских гор и Сьерра-Мореной. Я ездил на таком коне в Альмансе и не раз одними шинкелями заставлял его ложиться, как барана, когда он хотел понести. — Тогда я спокоен. Так на коня, капитан? — Я готов, барон. И, не тронув стремени, которое освободил для него молодой вельможа, капитан одним движением вскочил на круп. Барон сказал правду. Лошадь не привыкла к столь тяжелой ноше и сначала попыталась избавиться от нее, но и капитан не солгал, так что животное скоро почувствовало, что ему не совладать с таким седоком, и после двух или трех скачков в сторону, своей бесполезностью лишь подчеркнувших в глазах прохожих ловкость обоих всадников, пришло к повиновению. Валев и его спутник проехали крупной рысью вниз по школьной набережной, которая в то время еще была всего лишь пристанью, поскакали тем же аллюром по набережной Лувра и набережной Тюильри, миновали ворота Конферанс и, оставив слева дорогу в Версаль, помчались по авеню Елисейских полей, которая теперь ведет к Триумфальной арке на площади Звезды. Подъехав к Антенскому мосту, барон де Валев несколько замедлил бег своей лошади, потому что увидел, что вполне успеет добраться до ворот Майо к условленному часу. Капитан воспользовался этой передышкой, чтобы сказать: «Могу ли я, сударь, теперь спросить, не проявляя нескромности, по какой причине мы будем драться? Вы понимаете, что мне нужно быть осведомленным об этом, чтобы сообразно вести себя по отношению к моему противнику и знать, стоит ли его убивать?» «Совершенно справедливо, капитан», — ответил барон. «Вот как было дело. Мы ужинали вчера вечером у Фион. Вы ведь знаете, конечно, Фион, капитан. Еще бы, черт возьми, я-то и вывел ее в люди в 1705 году, перед тем, как отправиться в итальянский поход». «Ах, вот как», — со смехом сказал барон. «Вы можете похвастаться своей воспитанницей, она вам делает честь. Итак, мы ужинали у нее с глазу на глаз с Дармонталем». «Без особ прекрасного пола?» — спросил капитан. «Представьте себе, да. Нужно вам сказать, что Дармонталь — это какой-то троппист». Троппист — член средневекового монашеского ордена, отличавшегося особой строгостью устава. Он ходит к Фион только из боязни прослыть человеком, который к ней не ходит, любит не более одной женщины в одно время и в настоящую минуту влюблен в маленькую Даверн, жену лейтенанта гвардии. Прекрасно. Итак, мы ужинали, разговаривая о своих делах, когда услышали, как в смежный кабинет вошла веселая компания. Поскольку то, о чем мы говорили, никого не касалось, мы замолчали и невольно услышали разговор наших соседей. И вот что значит случай. Они говорили именно о том, о чем нам не следовало бы слышать. Может быть, речь шла о возлюбленной шевалье? Вы угадали. При первых словах, которые донеслись до меня, я поднялся, чтобы увести Рауля. Но вместо того, чтобы последовать за мной, он положил мне руку на плечо и заставил меня снова сесть. «Так значит, — говорил один из собеседников, — Филипп влюблен в малютку Даверн?» Филипп, герцог Филипп Орлеанский, регент Франции, правивший страной в годы несовершеннолетия Людовика XV. со дня именин супруги маршала де Стре, когда она, переодетая Венерой, поднесла ему перевязь для шпаги со стихами, в которых сравнивала его с Марсом. Но ведь с тех пор прошла уже неделя, — послышался третий голос. — Да, — ответил первый. — О, она в некотором роде оборонялась, то ли потому, что в самом деле дрожит этим беднягой Дармонталем, то ли потому, что регент, как ей известно, любит только то, что не дается ему в руки. Наконец, сегодня утром, получив корзину цветов и драгоценностей, она соблаговолила ответить, что примет его высочество. — А, — сказал капитан, — я начинаю понимать. Шевалье рассердился. — Вот именно. Вместо того, чтобы посмеяться, как поступили бы мы с вами, и воспользоваться случаем, чтобы вернуть себе патент полковника, который у него отобрали под предлогом экономии, Дармонталь так побледнел, что я испугался, как бы он не лишился чувств. Потом, подойдя к перегородке и постучав в нее кулаком, чтобы выдворить тишину, он сказал: «Господа, я сожалею, что вынужден вам противоречить, но тот, кто сказал, что госпожа Даверн назначила свидание регенту или кому бы то ни было другому, солгал». «Это сказал я, сударь, и я это подтверждаю», — ответил первый голос. «А если вам что-нибудь в моих словах не по нраву, меня зовут Лафар, капитан гвардии». «А меня Фаржи», — раздался второй голос. «А меня Раван», — произнес третий. «Прекрасно, господа», — сказал Дармонталь. «Жду вас завтра от 9 до 9:30 у ворот Майо». И он сел на свое место напротив меня. Эти господа заговорили о другом, а мы закончили наш ужин. Вот и все дело, капитан, и теперь вы знаете о нем столько же, сколько и я. Капитан сделал какое-то замечание, в том смысле, что все это не очень серьезно. Однако же, несмотря на это полуосуждение обидчивости шевалье, он решил всеми силами постоять за дело, поборником которого он столь неожиданно оказался, каким бы сомнительным оно ему не представлялось по существу. К тому же слишком поздно было идти на попятный, даже если бы он возымел такое намерение. Они подъехали к воротам Майо и увидели молодого всадника, который, по-видимому, поджидал кого-то. Заметив издали барона и капитана, он пустил лошадь в галоп и быстро приблизился к ним. Это был шевалье Дармонталь. «Дорогой шевалье, — сказал барон де Валев, обменявшись с ним рукопожатием, — позволь за отсутствием старого друга представить себе нового. Ни Сюржи, ни Гасса не было дома. Я встретил этого господина на новом мосту, рассказал ему о нашем затруднении, и он с отменной любезностью вызвался помочь нам». — «Значит, я вдвойне обязан тебе, дорогой Валев, — ответил шевалье, бросая на капитана взгляд, в котором сквозило легкое удивление. — А вам, сударь, приношу мои извинения за то, что сразу же, при первом знакомстве, впутываю вас в столь неприятную историю. Но я надеюсь, что вы не сегодня-завтра доставите мне возможность отплатить вам тем же, и прошу вас при случае располагать мною, как я располагал вами». — Хорошо сказано, шевалье, — ответил капитан, соскакивая с лошади. — Вы так обходительны, что ради вас я готов отправиться на край света. А вообще-то правду говорит пословица, только гора с горой не сходится. — Кто этот оригинал? — спросил шепотом Дармонталь у де Валефа, в то время как капитан притопывал на месте, чтобы размять ноги. — Право не знаю, — сказал де Валеф, — но без него нам пришлось бы туго. Наверное, какой-нибудь захудалый офицер, который, как и многие другие, оказался неудел благодаря заключению мира. Впрочем, сейчас мы увидим, чего он стоит. — Ну что же, — сказал капитан, оживившийся после своих упражнений, — где же наши милейшие противники? Я чувствую себя сегодня в ударе. Когда я поскакал вам навстречу, их еще не было, но в конце авеню я заметил какую-то наемную карету. Быть может, они едут в ней, и ее медлительность послужит им извинением, если они опоздают. Впрочем, — добавил шевалье, вытаскивая из жилетного кармана великолепные часы, украшенные бриллиантами, — время не истекло. Сейчас еще нет и 9:30. — Пойдемте же им навстречу, — сказал де Валев, в свою очередь спешиваясь и бросая повод лакею Дармонтале. «Если они прибудут на место встречи в то время, как мы здесь болтаем, то получится, что мы, а не они, заставили себя ждать. Ты прав», — сказал Дармонталь и, тоже спешившись, направился в сопровождении обоих товарищей к входу в парк. «Не закажут ли чего-нибудь, господа?» — спросил трактирщик, стоявший в дверях своего заведения в ожидании посетителей. «Конечно, папаша Дюран», — ответил Дармонталь, который, боясь, как бы им не помешали, делал вид, что они приехали сюда просто ради прогулки. «Завтрак на троих, мы пройдемся по аллее и вернемся». И он опустил в руку трактирщика три луидора. Капитан увидел, как блеснули одна за другой три золотые монеты, и с быстротой завсегдатай подсчитал в уме, что можно получить в Булонском лесу за 72 франка. Но так как он знал, с кем имеет дело, то счел не лишним со своей стороны дать указание хозяину ресторана, и, подойдя к нему, сказал: «Послушай, приятель, ты знаешь, что я стреляный воробей, и уж меня не надуешь, подводя счет. Так вот, чтобы вина были тонкие и разнообразные, а завтрак обильный, не то я тебе переломаю кости, понял?» «Будьте спокойны, капитан», — ответил папаша Дюран. «Мне и в голову не пришло бы обмануть такого клиента, как вы». «Хорошо. Вот уж 12 часов, как я ничего не ел, прими это к сведению». Трактирщик поклонился с видом человека, который знает, чем это грозит, и направился к кухне, начиная думать, что дело не так уж выгодно, как ему показалось. Что до капитана, то, сделав трактирщику вместо последнего наставления не то дружеский, не то угрожающий знак рукой, он ускорил шаг и нагнал шевалье и барона, остановившихся, чтобы его подождать. Шевалье не ошибся. На повороте первой аллеи он увидел своих противников, которые выходили из наемной кареты. Это были, как мы уже сказали, маркиз де Лафар, граф де Фаржи и шевалье де Раван. Да позволят нам читатели вкратце рассказать об этих трех людях, с которыми мы не раз встретимся на протяжении нашей истории. Маркиз де Лафар, наиболее известный из них, благодаря стихам, которые он оставил, был человек лет 36-38, с открытым и честным лицом, неистощимо веселый и жизнерадостный, всегда готовый с кем угодно потягаться в возлияниях, сразиться в карты и скрестить оружие, сердечный и незлопамятный, пользующийся большим успехом у прекрасного пола и весьма любимый регентом, который сделал его капитаном гвардии. Приблизив к себе де Лафара 10 лет назад, регент иногда находил в нем соперника, но всегда верного слугу. Поэтому принц, имевший обыкновение давать прозвище всем повесам, которыми он себя окружал, как и всем своим любовницам, называл его не иначе, как «добрый малый». Однако, как непрочна была завоеванная былыми похождениями популярность Лафара среди придворных дам и оперных див, в последнее время она заметно упала. Ходили слухи, что он возымел смешное намерение стать человеком строгих правил. Правда, кое-кто, желая спасти его репутацию, говорил потихоньку, что это кажущееся обращение не имело другой причины, кроме ревности мадемуазель де Конти, дочери герцогини и внучки великого Конде, которая, как утверждали, удостаивала капитана гвардии совершенно особой привязанностью. Впрочем, ее связь с герцогом де Ришелье, который со своей стороны слыл возлюбленным мадемуазель де Шаролле, придавала известную обоснованность этим слухам. Граф де Фаржи, которого обычно звали красавцем Фаржи, меняя титул, унаследованный от предков, на эпитет дарованной природы, считался, как указывает его прозвище, самым красивым молодым человеком своего времени. В самом деле сложен был он как нельзя лучше. Изящный и сильный, гибкий и крепкий, он, казалось, сочетал в себе прямо противоположные качества героя романа тех времен. Прибавьте к этому очаровательное лицо, равным образом сочетавшее противоположные красоты, черные волосы и голубые глаза, твердые черты и нежную, как у женщины, кожу. Прибавьте, наконец, ко всему этому ум, прямодушие, храбрости и светские манеры, и вы получите представление о высокой репутации, которой должен был пользоваться Фаржи в ту безумную эпоху, когда так ценились подобного рода достоинства. Что касается шевалье де Равана, который оставил нам столь необычайные мемуары о своей молодости, что, несмотря на их подлинность, их все же склонно считать апокрифическими, то в ту пору он был еще ребенком, едва вышедшим из-под родительской опеки. Богатый и знатный, он вступил в жизнь с парадного хода и устремлялся навстречу наслаждениям, которые она сулила со всем пылом, безрассудством и жадностью юности, доводя до крайности все пороки и все доблести своего времени, как это обычно бывает в 18 лет. Легко понять поэтому, как он был горд участвовать вместе с такими людьми, как Делафар и Дефаржи, в дуэли, которая должна была наделать шуму.